Знает, как тебя зовут и где работаешь? Телефон служебный знает? Паспорт могла посмотреть, когда мыться ходил? Ясно. Чем кончилось? Цепляется и не отпускает. Я уже не выдержал и отрубил по-мужски. Милая, я не готов, не готов, а она вдруг. А я про тебя, и с кем в сауне, дура, думает, я испугаюсь. Давай 180 тысяч долларов, и мне хватит завтра. Ты? Я, честно говоря, как-то... Извините, мужики, вы, мужики, поймете. Короче, он потряс правой ручкой. Вмазал ей вот так, по харе бляцкой, разок, и уехал, но вернулся, говорю... Тихонько сказал, как пароль, «Полтинник». Она, «За столько я могу только дома однушку купить, не в Москве». И я не одна. Я говорю, «Давай, 60 только тебе и ничего никому». Она, «Нет, я не могу, я им должна, 180». «Можно 100, и через месяц 80». «Ну, а если 75?» Стал ее упрашивать, чтобы как-то загладить. Прощение попросил. «А ехать надо на дачу, жена звонит, звонит». «Трахал ее в презервативе вчера?» «Да». «В жопу не трахал?» «Нет, нет. В рот?» «Ну, так, немного. В презервативе?» «Нет, а вот потом, когда презерватив ты выбрасывал?» «Не я, она, наверное, внимания не обращал. Синяк на лице от удара остался?» «Не знаю, кажется, я уехал, просто уехал. Думал, надо выспаться, она успокоится. Думал, сегодня поеду к ней, еще поговорим, хотя бы по телефону. 5 штук приготовил, ночевал на даче, а утром уже звонят соседи. Приезжала милиция, и на работу звонила милиция, написала заявление, что изнасиловал. Своим говорю, какая-то шутка, что-то перепутали, еду в милицию, а позвонил вам. Как вам?» Спросил он словно у самого себя и затих, как ребенок, чтобы слышать лучшие спасительные отцовские шаги, мечтая об одном, чтобы не прекращались эти равнодушные, но все-таки имеющие какую-то цель вопросы. Но Боря с омерзением молчал, словно узнал все, и теперь ясно, и не поправишь, и сонно взглядывал на меня, будто пытаясь понять, где на Садовом майора надо высадить. «Уволить, конечно, уволят». Но если узнает дочь, майор заплакал неожиданно, невольно, не понимая, откуда взялось, смахивая капли с лица, как что-то постороннее, как дождь. Думал нанять адвоката, вы думаете, нужен адвокат? И замолчал, сдох. Я досчитал про себя до 26, сдерживаясь. И раз, и два. Давай, Боря. Чухарев вдруг взглянул на меня так, словно у него что-то сверлило в голове, словно необходимо прервать невыносимый звук, стон и вздох зарезанной свиньи. «Дочка, значит», — удовлетворенно заметил Боря. «Для ребенка, конечно, это страшная психологическая травма». Майор по-собачьи просяще выгнулся в мою сторону. «Пусть это будет наше общее дело. Она же не одна. Сама сказала, я не одна. Значит, у нее в милиции кто-то есть». Если бы выйти на них и занести им, полтинник могу сразу, из бизнеса могу вынуть. Если не приду сегодня в милицию, они могут ночью приехать. Куда мне идти? Вдруг на дачу едут. Я же не могу бегать. Я офицер. И зарыдал уже по-настоящему, заскулил, сокрушенно потряхивая лысиной, заживав складками морду. «Куда?» — буркнул я распахнувшему дверцу Чухареву. «Сиди, учись». «Где живет твоя Таня?» «Да, Таня зовут», — Боря сам ответил. «В Лосино-Островском, на северо-востоке», и размеренно проговорил. «Какие там тяжелые люди работают в милиции?» «И ко мне. Как?» «Я не знаю. Тяжело там очень. Будем решать, точно, подумал». «И майору. Госбезопасность, тебе вопрос задавали. Нужно дело из архива?» Майор замер, быстро-быстро повспоминал и вспомнил. «Я же сразу сказал, не ко мне, я не в архивном управлении». «Я не услышал, когда будет дело?» «Если бы зависело от меня, единственная возможность — доверенность от родственников». «Срок давности истек, секретность снята. Ты не можешь отксерить 200 страниц? Что ты вообще можешь? Что мы с ним разговариваем? Иди!» Майор хватал Борину отпихивающую руку. «В деле есть некоторые личные моменты, личная тайна. Давайте решим на коммерческой». «Какая тайна? Тебя дома менты ждут». «Да оно же не у меня в столе», — срывался майор на виск. «Я же не вор, я из ФСБ. Я могу только то, что за деньги, любую цифру, только назовите ее». «Слушай, Боря устала, его тошнило, тронул меня. Пусть идет, и мы поедем, а? А если будут звонить из милиции, что мне говорить? Это наш вопрос? Я отдам все, продам дачу, участок, в течение месяца закрою, мне только цену вопроса, назовите цифру. Боря словно что-то вспомнил. Слушай, ну что, деньги? Все деньги, мы же русские, то есть россияне, мы же за правду, понимаем. Не потянешь дело, ладно, неси обвинительное заключение, всего 2 страницы. Мы твой вопрос решим в любом случае, ты же за правду страдаешь. «Ну и ты постарайся, хорошо, мой друг?» Боря хлопнул майора по пропотевшему плечу, не отпуская с лица враждебно-презрительного выражения. «Все равно доверенность от родственников...» «Слушай, 2 страницы. Ну, я не знаю, найди каких-нибудь родственников, своих подключи. Твой вопрос ты решай. У меня допуска нет. А ты о форме договорились?» «Я не знаю, я просто не знаю. Ничего что-то не соображу. Нужен запрос». Однокурсник из прокуратуры в комиссии по реабилитации. Через него как-то запросить. Будто дело на реабилитацию? За неделю сделай. Он дачу строит, значит, средства нужны. Но надо будет как-то мотивировать, 10-ку зарядить, жадный. Как объяснить? Что-нибудь объясни. У меня с собой 10 000 евро, 500-ками. Послезавтра могу еще 20, с партнеров соберу. Сколько потребуется всего? Да пошел ты. «У нас мужские, проверенные отношения. Какие деньги? Обвинительное заключение. Позвонишь, когда будет. Иди домой». «А мой? Что? Ну, мой вопрос». «Мы же обо всем договорились. Ты едешь за обвинительным заключением. Мы едем и решаем твой вопрос. То есть... А как я? Что мне делать?» «Ничего, живи». «То есть сейчас не идти в милицию?» «Зачем? Но позвонить? Не надо». «А что делать? Какие мои действия?» «Я же сказал, живи, иди домой, к дочке». «Мне вам вечером позвонить?» «Будет обвинительное заключение, звони». «Нет, в смысле спросить, как у вас закончилось, получилось или все уже закончилось?» «Простите, я, к сожалению, не расслышал, как вас зовут. То есть, я правильно понял, сейчас просто идти домой?» «Да». «А если милиция возле дома?» «Не будет там ее». «То есть, я просто...» «Понимаете, я дома буду через 20-25 минут, и вы успеете как-то за это время...» «Да». «А может так получиться, что тех людей, с которыми вы будете решать, вдруг не окажется на месте?» «А не на месте. А на службе что мне сказать?» «Да что хочешь», — Боря напел. «Таня, Танечка, Танюша». Майор в смятении с мукой повернулся ко мне. «Я никого не жалею, я просто от скуки кивнул. Да». И в глаза майора капнуло, и цветком распустилось тепло, шелестел. «Скажу, искали однофамильца и дома. Что-то скажу, дочка на даче. Пойду? Сделай за недельку, давай. А вот той женщине, ей позвонить? Наверное, лучше не звонить. Ну, с Богом. Я вам очень признателен, Александр Васильевич». Он уже выбрался и говорил, согнувшись в автомобильную пещеру. «Чем могу, я всегда готов. Я добро помню, великое добро. Если все-таки какие-то затраты возникнут, я компенсирую. Большое вам спасибо». Майор прижимал ладонью место, под которым билось его сердце, и смотрел прямо в глаза. «Верить?» Ветер его студил, он уже стоял на земле, и пучина его отпустила. «Мужики, честное слово, я вам обязан. Ребята, ну давайте, удачи вам!» Помахал и неуверенно двинулся к метро, веря, все же веря, жив. «Куда ехать?» — схватился Чухарев. «Да никуда не ехать». «Видишь, — сказал Боря, — ты говорил, майор больше не может, а человек всегда может еще больше. Ты вот никого не любишь, а надо любить и верить в людей, и тогда они смогут больше. А хорошая Танька, не девочка, а упругая дырочка такая, тугая. Смотрел вчера в 5 футбол? За кого болел?» С тех пор, как киевская «Динамо» откололась частью нашей земли, я болею за «Локомотив» в память о железнодорожном прошлом отца. Еще в премьер-лиге я болею против бразильцев, за бедные команды, где побольше местных, за белую форму и за тех, кто проигрывает. Я не люблю родимого и всех подобных, кто подбегает пихнуть судью в грудь. Мне нравится Симак, работяга и скромный парень. Вчера смотрел вторую половину второго тайма, еще всегда болею за сборную. Япония и Хорватия скатали самый скучный матч на чемпионате, стоя. «Да они же на ничью», — сказал Боря. «Ну, хорошо, хорваты, допустим, на ничью, им последнюю играть с австралийцами, но у австралийцев уже 3 очка, вот им-то как раз в последнем матче можно упереться на 0-0, и не факт, что хорваты, а японцы, им-то чего ловить, они последнюю играют с Бразилией, а они все», — сказал Боря, — «против Бразилии выходят на ватных ногах, а как там Олич?» Олич бегал, сказал я, открывался, но думал, кажется, только о покупателях на трибуне. Нет, а ты видел, как тренер хорватов, Крончар, уточнил Боря, да, улыбался за 5 минут до конца. Представляешь, выходит, ему все нравилось. 0-0 с Японией, будет еще говорить, вот забей мы пенальти, Боря спросил. Слушай, а сколько в футболе очков дают за каждый забитый гол? Ты че, 3 очка дают за победу. Голы просто считают. Хочешь сказать, если забьют 5 голов, так и будет 5-0? Ни хрена себе. А в каком же виде спорта за каждый гол 3 очка? Наверное, в хоккее. Слушай, а вот когда судья достает из кармана что-то желтое, что это означает? Ты пошел? До завтра.